Присаживайтесь, пожалуйста. Добрый вечер, слава нашему Господу. Значит, у нас сегодня концовка 5 главы, послание к евреям. На самом деле текст, смысловой отрывок, уходит в начало 6 главы, но там все равно пересекаются две темы. Поэтому я разобью его на два кусочка, и мы сегодня с вами разберем с 11 по 14 стих, 5 глава, послание к евреям. «О сём надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла». Амен. На самом деле текст непростой, он довольно сложный для понимания и может вызвать у некоторых людей даже чувство обиды или огорчения, потому что никто не хочет считаться младенцем. Все как бы хотят быть повзрослее, ну, в духе. А особенно те, которые давно посещают общину. И я постараюсь сегодня объяснить этот текст так, чтобы было понятно вообще, о каких категориях здесь идет речь. В 9 стихе этой же главы написано, что Иешуа сделался причиной спасения для всех послушных Ему. И вот это понимание зрелости, оно базируется на самом деле на способности человека быть послушным Божьему Слову, быть послушным Богу, но мы сегодня увидим из Писания, что послушание Богу всегда выражается на самом деле в послушании людям. И для этого нужно иметь определенную зрелость. Для этого нужно иметь как бы духовный рост и зрелость, наверное, самое правильное слово. Именно послушание Богу данный текст приравнивает к духовной зрелости, а она, в свою очередь, выражается в совершении труда для Бога. Простое как бы изложение доктрин или вероучения, то есть, в принципе, можно было бы ограничиться только тем, что человек приходит, он слушает проповедь, в проповеди передается именно основы вероучения, но дальше ничего не происходит. И Писание ясно показывает, что недостаточно на самом деле только этого этапа или вот этого уровня развития для человека. На чем мы остановились? На молоке. Когда человек просто приходит и слушает, фактически он воспринимает только молоко. Он может слушать самые сложные проповеди, он может слушать самый как бы трудный материал, но для него все это будет на уровне молока. Потому что только тогда, когда человек переваривает проповедь, переваривает слово, при условии, что он молится и читает дома Писание, тогда только проповедь будет достигать своей цели. То есть, если человек просто слушает проповедь, это не будет работать в его жизни. Но когда он сам читает Писание, а через проповедь он получает отзыв, он получает истолкование тех вещей, которые не понял, читая Писание. Когда через Слово Божие или через проповедь он получает подтверждение того, что сам пережил внутри и понял, тогда его будет это побуждать к определенным действиям. И это будет уже второй фазой, или вторым состоянием духовного возрастания, когда человек начинает делать или выполнять заповеди. Когда он начинает свою веру подтверждать исполнением вот этого слова. То есть человек начинает применять это слово в своей жизни. Когда люди постоянно это практикуют, то есть слушают проповедь, практикуют, тогда вот этими навыками они приучают себя к развлечению, что хорошо, а что плохо, с точки зрения Писания, с точки зрения духовного человека. Именно это позволяет человеку продвинуться на окончательную фазу духовного развития, когда он начинает уже осознавать волю Бога. То есть, когда мы просто послушны Слову и исполняем заповедь, это еще нельзя назвать окончательным духовным ростом, хотя это безусловный этап и безусловное, как бы, состояние для любого человека. Когда младенец приходит, для него важно питание, да? Но для взрослого человека тоже важно питание. Несколько стихов дополнительных, которые покажут нам эту картину. Давайте мы откроем вот в этой теме, давайте мы откроем в начале 1 Петра, 5 глава, 5 стих. Я хочу просто показать, что духовная зрелость выражается в послушании. Это то, с чего мы начали сегодня как бы размышления. Я еще дам небольшой комментарий, потому что у людей всегда возникают опасения, ну как бы что нам, просто повиноваться как бы бездумно и так далее. Никто об этом не говорит. Речь не идет о бездумном, что ли, повиновении, да, одного человека другому. Это явно нездоровое состояние, это признаки будет деструктивных систем каких-то или сектантства. Поэтому речь идет о здравом восприятии, когда человек способен через послушание Богу, а его можно выразить только в послушании к духовным руководителям или наставникам, только через вот это он может действительно переварить вот это молоко. Пятая глава. Конечно, мы это все проходили. В начале отрывка идет обращение к пастырям, чтобы они пасли Божье стадо непринужденно. Но написано, надзирая за ним. Да, вот обратите внимание, я это комментировал, у нас в архиве есть эти проповеди, можно открыть и посмотреть. То есть охотно, то есть желанием, это то, что касается пасторов. Богоугодно, то есть так, как это угодно Богу, а не так, как это мог бы сделать по плоти человек. Не для гнусной корысти, но из усердия. Не господствуя, видите, над наследием Божьим, но подавая пример стаду. То есть человек, ведя духовный образ жизни, читая Писание и что-то понимая из этого Писания, помогает другим людям своим примером сделать вот эти духовные шаги, о которых мы сегодня размышляем. Цель – получить неувядающий венец славы. И вот пятый стих. То есть, это я сейчас прочитал то, что касается руководителей, пасторов, пресвитеров, диаконов. Что касается людей, также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, то есть все вместе, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием. Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. В другом месте написано, что для людей не полезно на самом деле как бы бунтовать, бодаться со служителями, с пастырями. Еще раз повторяю, речь идет о тех участках или о тех как бы моментах, когда соблюдается с обеих сторон предписание, данное нам апостолом Петром. То есть, если ты видишь, что твой пастырь подает пример, сам участвует во всем, да, то есть трудится, работает, то, чему учит, практикует это в своей жизни, это должно побудить тебя просто к послушанию, потому что в принципе, везде все так построено. Мы в школу идем, мы должны быть послушны своим преподавателям и учителям. Правильно? Мы идем на тренировки куда-то, мы должны быть послушны, потому что они лучше знают, у них опыт уже есть. Здесь тот же самый принцип идет. Ты на работу пришел, ты начинаешь обучаться профессии. Конечно, ты можешь сделать вид, что ты все знаешь, тебе дадут, и ты все испортишь. И все увидят, что ты ничего не знаешь. Но ты дальше будешь продолжать всем доказывать, что ты специалист. Вот это то, что происходит в духовной жизни. Понимаете? И естественно, специалист, он видит, что ну не знает человек вообще, ну все, что делает, неправильно. Но он говорит, слушай, мне 50 лет там, или 40 лет, я уже большой, я все знаю. Да, но это сильно заметно, что неправильно все. Нет, правильно. Сейчас же еще тем более интернет есть. А в интернете сказали, что правильно. Люди по Ютубу воспитывают детей по интернету. А? Бабушек, дедушек. Ну, не в нашей семье, чтобы это не подумали, что я своих критику. Слава Богу, в нашей семье как раз дети советуются и прислушиваются к бабушкам и дедушкам, опираясь на духовный опыт предыдущего поколения. Но это повальная тенденция сегодня в мире. Так или нет? Не хотят заниматься? Некогда. Кнопку включил, и компьютер воспитывает там детей. Маленьких совсем. Вкладывают в свое что-то. Родители в это время там чем-то заняты. Может быть, даже полезными вещами. По дому что-то. Я не знаю. В итоге, как бы, вырастают дети, которые запитаны или в них вложены ценности этого мира. А там все время еще используется и 25-й кадр. То есть там все время идет бомбардировка на подсознание людей. Знаете, что такое 25-й кадр? Кто не знает, поднимите руку. Не знает. Выше поднимите. Многое не знает. Смотрите. Например, вам показывают художественный фильм там про войну, про Великую Отечественную войну, советский даже, пусть это будет фильм. Но взяли и нарезали всего, когда крутится пленка, 24 кадра. В секунду проходит 24 кадра. И нам кажется, что это идет как видео. Ясно? Туда, если вставить 25-й кадр, вы не видите его. Слишком маленьким пробежком. Он появляется, но на очень короткое время. В 25-й кадр всегда вставляют рекламу. Например, Coca-Cola. Или чипсы. И вот вы смотрите, как немецкие танки идут на, допустим, там окопы под Москвой, и вам почему-то хочется Кока-Колу именно выпить. Не чай, не стакан воды, именно Кока-Кола. Почему? 25-й кадр воздействует на ваше подсознание. В это вкладываются огромные ресурсы. И это работает. То есть это подтвердила практика, что это работает. Кто-то думает, да, это не гипноз. Тебе показывают, твой глаз как бы видит, мозг воспринимает информацию, а ты ее не отслеживаешь даже. Ты не способен это отследить. Слишком на короткое время появилось. Ты видишь только основное. Но тебе хочется. Потому что в каждую секунду этот кадр, то есть за минуту 60 раз, а за 10 минут 600 раз Кока-Кола. Кока-Кола. И через 20 минут, когда 1200 раз твой мозг упала, это Кока-Кола, тебе хочется бутылочку холодной Кока-Колы. Почему-то. Или еще что-то другое. То есть вот так происходит. Так это только один, ну, как бы, пример. А таких очень много примеров. Воздействие на... Почему реклама всегда включается громче, чем основной материал идет. Почему? А вдруг ты задремал, а вдруг ты уже отвлекся, уже тебе бах, как бы звуковая волна. Ты встрепенулся, и рекламу ты уже смотришь. Даже если задремал на фильме про Штирлица. Когда люди не хотят повиноваться духовным началам, описанным в Писании, волей-неволей они повинуются духовным началам этого мира. То, что в поднебесье находится. Падшие демоны, ангелы, бесы, падшие ангелы. А? Которые активно очень работают. Почему послушание и покорность, да, они являются признаком духовности? Еще один текст Фессалоникийцам, 1 Фессалоникийцам, давайте мы посмотрим. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 8 стих. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 8 стих. Кто не успел открыть, просто послушайте, я зачитаю. Вы запишите дома, посмотрите сноски. Итак, непокорный не покорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого. Амен. То есть Писание ясно говорит, что когда человек не покорен, он не человеку не покоряется, он бунтует, в принципе, это против Бога. Вспомним, давайте, эпизод, когда Шмуэль, еврейский народ, захотел царя. Царя и все. И он молится, он плачет, и Бог ему говорит, они не тебя отвергли, они меня отвергли. Ты не переживай, он говорит. То есть вот этот принцип мы видим в Новом Завете, точно так же. Я понимаю, что сегодня, к сожалению, живя в последнее время, мы видим, что многие люди используют эти принципы не во благо общинам. Но это не значит, что нельзя об этом учить или не нужно об этом учить народ Божий. Конечно, нужно и, конечно, важно. Когда команда, вот представьте, на корабле работает в послушании своему капитану, тогда все у них получается, даже если они не понимают, зачем они это делают. Когда это просто выглядит безумием. Но капитан задумал свой план. Я просто сейчас вот вспомнил, был такой фильм старый, давно. Он был о том, как советский капитан подводной лодки, этот фильм поставленный на фактах, угнал эту подводную лодку и уехал в Америку. Со всей командой. Это было еще во времена Холодной войны. И там показано, как их атакует другая подлодка, и когда выпускает она торпеду по ним, вместо того, чтобы уклониться от этой торпеды, капитан говорит, полный вперед, и лоб в лоб идет в эту торпеду. Как бы выглядит это безумием. Оказывается, что когда торпеда сталкивается с препятствием на большой скорости, которая превышает, как бы, она не разрывается, а просто разламывается об судно. А впереди нос у подводной лодки очень толстый. Она просто ударилась, сломалась, как спичка, и не взорвалась. То есть, есть какие-то вещи, которые знают и знают по опыту люди. Как брат Михаил говорит, кто воевал, тот знает. Да? Он любит эту поговорку. Кто воевал, тот знает. Вот тот капитан, он знает. И команда думает, это безумие. Но делают, не могут не делать. Дисциплина. Если бы в теле Машеха вот такая была дисциплина, мы бы сделали гораздо больше работы. Я сейчас не говорю о нашей общине. Слава Богу, мне здесь легко проповедовать, потому что в общем и целом, как бы, беря во внимание многие факторы, община движется в послушании Богу. Это хорошо. Но обязательно важно говорить и для профилактики об этих моментах. Человек, который способен к развлечению добра и зла, уже может переходить на твердую пищу. Когда человек не способен различить, где какая еда, кто ему дает кушать? Те, кто старше. Родители, правильно. Да, родители. Родители определяют, какую пищу давать младенцам, правда? Но ему хочется то, что взрослые уже едят. Он видит, ему пахнет ребенку. Но не дают, потому что еще зубов даже нету. А если даже что-то твердое там, то это надо размолоть в пюре какое-то, в такую массу, и давать, чтобы витамины были. Те же продукты, но как бы подготовленные, чтобы легче переваривал желудок ребенка. То же самое в духовном мире. В данном отрывке для того, чтобы перейти к размышлению о том, почему служение Иешуа Мессии как первосвященника превосходит служение левитов на земном уровне, нужен как бы определенный переход. Поэтому в 6 главе есть продолжение. Поэтому, оставив начатки учения Машиаха, поспешим к совершенству. И не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел, вере в Бога. То есть, это в принципе Евангелие. От мертвых дел обратиться к Богу. Да? Вот это есть молочко. Это духовное молоко. Поэтому давайте мы выделим с вами три стадии развития человека. Для того, чтобы было понятно вообще, о чем мы говорим. Первая фаза, первая стадия. Или первый уровень духовного развития – это младенчество. Во младенчестве, естественно, кушают молоко. Люди знакомятся с основами вероучения. Одним словом, это называется доктрина. Доктрина – такое очень слово протестантское, наверное. Но оно довольно точно выражает суть. То есть церковное учение или учение в общине. Это принято так говорить сегодня, церковное. Потому что само по себе слово, да, означает, на иврите это кагаль, община, община. Но я узнал вот сейчас даже, да, интересно, что такое церковь, вот в России все знают. А когда говоришь община, некоторые не понимают, о чем идет речь. А слово-то русское, правда? Ну, на русском языке. Ну, как-то вот для них община звучит привыкли к другой терминологии. А когда я еще сказал, что как бы я не христианин и, по сути, не могу им даже стать, если бы даже захотел, вы бы видели, какие круглые глаза. Как это? Ну... Так, еврей, если родился евреем, он уже не может по-другому в этот мир войти. Так же, как ты не можешь стать китайцем. Гражданством, наверное, можно в Китае получить, но стать китайцем невозможно. Да? Да, я всегда привожу очень простой пример. Может ли еврей стать прозелитом? Оказывается, многие не знают даже, что такое прозелит. Хотя это основы вероучения. Не знаете? Что немножко? Еврей не может стать прозелитом. Значит, не может стать и христианином, потому что христианин – это новозаветный прозелит. А община – кигила. А кагаль – это общество. Кагаль – это общество, да. Но наш Господь говорил на иврите, по-русски вообще не говорил, насколько мне известно. И не пользовался терминологией вот этой, а той еще, которая-то... Даже не ходил в церковь ни разу, он, представляете? Только в синагогу. Вот всегда только в синагогу и в храм еще. Хорошо, младенчество. На этой стадии люди знакомятся с учением. Приходят, слушают учение. Это молоко. Грех, покаяние, погружение в воду, да, тут у нас в русском крещение, на самом деле речь идет об ритуальном омовении, связанном с исповеданием грехов. И мессианская община первого века практически не нуждалась в объяснении всех этих категорий. Это больше объяснялось все-таки в послании к уверовавшим язычникам. Вторая стадия – это такая вот нравственная зрелость, которая выражается в духовном повиновении слову. То есть человек начинает делать правильно, отказывается от греха, начинает делать добрые дела. У него не все получается. Почему этот уровень моральной, да, зрелости? Потому что, хотя Писание – это не книга о морали и этике, но и мораль, и этика поведения человека, она напрямую связана с ценностями Бога, которые он делегирует в этот мир. Люди стараются все как бы сделать неправильно, плохо. Сегодня, например, если человек раздетый, голый, пойдет по супермаркету, половина людей скажет: ну и что, а что здесь такого? Подумаешь, ну не смотри. А то, что человек как бы вообще перешел все границы, ну я не говорю о том, что его там раздели под ножом, да, или обокрали. Я говорю вот так вот, как бы, да, акция какая. Как сегодня делают. Ну, а что такого? Адам и Ева, они сами листочками прикрылись, да, опоясание себе сделали. То есть, в принципе, совесть человека, она подсказывает, что надо прикрыться. А здесь люди уже сожжены в своей совести, как говорит Библия. И другим говорят: а что здесь такого? Так нормально все. Ну да, для них нормально, но не для Бога и не для нас. Поэтому нравственная зрелость – это когда люди применяют вероучение, услышанное в собрании, и они делают добрые дела. А добрым делом является отказ от мертвых дел и обращение к вере в Бога. Это я беру уже из 1 стиха 6 главы. Обращение от мертвых дел к вере в Бога. И третья фаза или стадия – это духовная зрелость. Это когда человек готов исполнить волю Бога. Вот почувствуйте разницу. Младенец, и вспомните себя, пришел, и он как бы молочком питается, все. Потом он понимает: так, это плохо, это хорошо, начинает пробовать, что-то делает. И потом он вдруг начинает познавать, что есть воля Бога. Для того, чтобы познать, что есть воля Бога, откройте Римлянам 12 глава, 2 стих. То есть цель, смысл, должно измениться сознание человека. Его мышление должно поменяться. Он теперь мыслит не так, как раньше. Раньше он думал: а что здесь такого? Все нормально, все так живут. Сейчас он думает: нет, это плохо, это грех. Даже если все так живут, я так не буду жить. Вот это измененное сознание уже. В хорошем смысле этого слова, безусловно. Как бы исправленное или исцеленное сознание, наверное, правильнее сказать, а не измененное, исцеленное. «И не сообразуйтесь с веком сиим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Бога, благая, угодная и совершенная». То есть человек, питаясь молоком, о котором написано в первом послании Петра, 2 глава. Помните? Сейчас мы откроем, прочтем этот стих. Постепенно начинает исправляться. У него меняться начинает система мышления. Сознание меняется. Он себя осознает внутри ценностей Бога уже, а не внутри ценностей этого мира. И через практику он начинает познавать, волю Бога по отношению к себе. Но это еще не все. Только тогда, когда он соглашается исполнить эту волю Бога, вот тогда только можно назвать его духовно зрелым человеком. Поверьте, от младенчества до зрелости лежит большой промежуток работы. Но я лично знаю людей, которые с момента своего рождения свыше уже через 3 года, 3,5 года выходили на труд, а некоторые даже через 1,5. Вот родился свыше, через 1,5 года уже идет на труд, открывает собрание, трудится, и по сей день работают эти люди. Вот это зрелость. Таких людей немного. И нельзя как бы равняться на них. Я думаю, средний показатель должен быть в районе 7 лет или 10 лет. И все это временем должно быть проверено. Но зрелость – это не только тогда, когда человек пошел и отдельно что-то делает, да? Зрелость – это тогда, когда он готов исполнить волю Бога. Он может войти в повиновение к другим людям. Мы должны понимать, что мы можем быть в одном месте большими людьми, а в другом месте нам просто надо сделать то, что от нас ждут. И тогда будет польза для тела Машиаха. Будет польза для всех. Поэтому я подчеркиваю, что послушание или покорность – это духовная зрелость. И это облегчает жизнь и работу людям, которым ты помогаешь. Теперь, когда мы говорим вот младенчество, скажем так, юношество и отцовство, где об этом написано, все мы знаем хорошо, в первом послании Иоанна. Да? Давайте откроем эту книгу. Первое послание Иоанна. 2 глава. Вот послушайте, какой текст. «Пишу вам, дети, с 12 стиха». Первое послание Иоанна, 2 глава, с 12 стиха. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». Видите, это младенчество. От мертвых дел к вере в живого Бога. «Дети, пишу вам, младенцы, пишу вам», говорит Иоанн. И апостол говорит то же самое, да, и автор послания к евреям говорит это же самое. «Что вам прощены грехи. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала». Вот слово «познание» определяет понимание воли Бога. «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Вот это моральная или нравственная чистота. От младенчества к юношеству. Поступки, дела, решения, которые ты принимаешь. Но это еще не есть воля Бога, окончательная для тебя. Что люди, когда думают, не, ну я же уже и это, и то, и он думает, он такой духовно зрелый, уже дальше некуда. А волю Бога ты исполнил? Предназначение ты выполнил его? Вот где зрелость. Сейчас мы к этому перейдем. «Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца». Дальше. «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального». То есть, тот, у которого нет начальника, Бога, вы поняли его волю, ей подчинились и стали это делать. «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны». То есть победили лукавого. Сумели, исполнив заповеди, исправить свою часть жизни, вот моральную, этическую. «И Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого». И дальше смотрите. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». То есть, когда человек себе цены сложить не может, это гордость житейская. Он думает, что он, ну, просто как бы. Это гордость, так говорит Библия. Что говорит Ишуа? Если вы сделали что-то, и даже вас хвалят, скажите, мы рабы, ничего не стоящие. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Вот он эпогей, вот она как бы вершина, концовка. Исполняющий волю Божью пребывает вовек. Не младенец. Слышите? И даже не юноша. Так написано здесь. Исполняющий волю Бога. Вот этот пребывает вовек. Духовный рост не должен прекращаться у нас. Нам нужно обязательно возрасти от младенцев, которые молочко пьют, до состояния отцов, когда мы можем взять на себя ответственность и не бросить ее никогда. И в этом будет исполнена воля Бога. Вот эта фаза всегда будет сопряжена с жертвами, с отказом от чего-то очень нужного. И не греховного уже даже. Но надо отказаться. Иначе не исполнишь волю Бога. И это тот пример, который подал нам Иешуа. Младенцы питаются молоком. И им нужно как бы постоянно напоминать основы учения о Мессии. Но когда верующие с большим трудом уже улавливают суть, чего от них хотят, просто потому, что они не хотят взрослеть. Не хотят. Становится очень трудно объяснить уже этим людям, что должен знать и делать работник Божий или человек, который понял волю Бога. Понимаете, о чем идет речь? То есть люди думают о себе, что они уже зрелые, ведут себя как младенцы. И когда ты пытаешься им что-то объяснить, не воспринимают, не хотят воспринимать. Тяжело уже для них. Это то, о чем здесь написано. Всякий питаемый молоком не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Ты не можешь ему это объяснить уже. Он перерос уже это состояние, когда должен был сделать переход. Вот переход этот не сделал, и потом ему очень тяжело это объяснить. В то же самое время нельзя думать, что твердая пища может заменить молоко. Нам по сей день нужно молоко время от времени и молочные продукты. Обязательно, даже совершенным в вере людям. Я не знаю, как у других, я всегда чувствую благодать и классно реагирую вот на такую проповедь, знаете, молочного характера. Еще один текст, Ефесянам 2 глава. Этот текст может показаться не связанным, на самом деле он напрямую связан с данным отрывком. Ефесянам 2 глава, в котором тоже мы видим три фазы. Ефесянам 2 глава, с 8 по 10 стих. Это очень хорошо соединяется с первым посланием Иоанна об отцах, детях и о том, что волю Бога надо познать, да? Вот послушайте. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас». Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. «Ибо мы Его творение созданы в Иешуа Машиахе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Амин. Итак, благодатью вы спасены через веру. То есть, когда мы доверились Богу и отказались от мертвых дел, и обратились к Богу живому, происходит как бы первая фаза нашего спасения. Мы спасаемся, опираясь на благодать Божью. Вторая фаза. Добрые дела. У некоторых людей это может вызвать гордость. И поэтому автор говорит, не от дел, чтобы никто не гордился. То есть, когда мы, напитавшись молоком или вот этими учениями о Машиахе, начинаем практиковать, начинаем уходить от греха и практиковать чистую жизнь, это уже дела, соделанные в Боге. И люди начинают этим гордиться и носиться с этим, как будто это достижение. На самом деле это не достижение. И Писание говорит, не от дел, чтобы никто не гордился. Потому что, 10 стих, мы Его творение в Иешуа Машехе, созданные на добрые дела. Мы для этого и созданы добрые дела делать, которые Бог предназначил нам исполнять. Исполнение воли Бога является окончательной фазой духовного развития человека. И поэтому для нас очень важно и молоко, и средняя пища, как бы, да, вот овощи, фрукты, еще там с чем сравнить можно. И мясо, хлеб и сухари погрызть. Твердая пища написана свойственно совершенным. Кто такой совершенный человек? Это тот, кто уже совершил себя через исполнение заповеди и вышел на труд. Мы сейчас не говорим о том, что он стопроцентно идеальный и безгрешный. Понятно? Мы говорим о том, что он совершил внутри себя работу, преодолел какие-то ограничения, какие-то барьеры и стал взрослым, стал зрелым, сказал: все, вот волю Бога буду выполнять. Пойду и буду делать. Пошел и делает. Вот это как раз то, к чему призывает нас Господь. Твердая пища – это именно исполнить волю Бога. Поэтому твердая пища написана свойственно совершенным людям, которые сумели перешагнуть через себя, через свое эго, через свое «я», через свои амбиции и отдать себя на исполнение воли Творца. Это полное доверие Богу. Когда ты веришь, что вечная жизнь реальна, тебе не трудно на самом деле отказаться от карьеры, от успеха какого-то, от возможности иметь благо на этой земле больше, чем у других людей, потому что у тебя способности, таланты, образование, у тебя предпосылки есть к этому. Но ты говоришь: окей, неважно. Что сказал Рабби Шауль? Я все почитаю за прах, правильно? Вот он это тоже сделал. Он говорит: для меня вот это все земное, член Синедриона, он был прокурор Синедриона, он пошел, ну мы знаем его судьбу, да? Потому что воля Бога ему открылась по-настоящему теперь. Он осознал это, он понял. Хотя вел религиозную жизнь. И с точки зрения иудаизма был цадик. Но он гнал общину. Он не принимал Машиаха. И когда в зрелость его пришла, он сделал огромную работу, огромный труд. И, наверное, мог бы заработать больше. Ну, как бы он, что он палатки шил. Он, то было, то не было, покушать даже у него. Но по сей день, почти 2000 лет прошло, все знают, кто такой апостол Павел, кто такой Рабби Шауль, все знают. А там богатых людей никто давно не помнит в его время, которые были там начальники городов даже, и еще там кто-то, князья. Никто не помнит, где они, как они, что они. А его все знают. Вот это, но мы не ради этого же, да, трудимся. Про нас главное, чтобы Господь вспомнил. Поэтому, как бы достижение в своей жизни определенного состояния удовлетворенности должно быть связано с исполнением воли Бога. И вот если человек не перешел в эту третью фазу, он как бы недоразвитым остается, вот в смысле духовного такого, да, он отстал. Он затормозился в какой-то где-то вот месте. И не может. Вот не может и все. Он может быть много лет верующим, но он не может войти в повиновение к другим. Там все. Он себе самому будет доказывать: да не, я тоже знаю, я лучше, я такой, я там то, я это. Так лучше бы ты торгующим отдал уже этот динарий. Что ты с ним в платочек его и в землю? Пойди вложи где-то хоть что-то куда-то, да, где можно. Нет. Есть вот такие, да, люди, он будет продолжать всем доказывать, что он там. А по факту на выходе же нет ничего. Я никого не критикую, я просто сейчас вот комментирую, да, этот текст. Потому что и человеку невозможно это объяснить. Он знает, у него просто знания там вообще. Я уделил образованию определенную часть своей жизни. Но мне не важно это. Меня интересует практика, и все, что связано с практикой, я накапливаю. Ну, какие-то вещи там можешь знать, а может, и они уходят из памяти очень быстро. Все это забывается. Вы знаете, что мы помним? То, что мы делаем, вот это мы помним. Когда ты будешь читать это, почему есть люди, которые знают хорошо Писание? Многие места. Не потому, что они их выучили. Выучить ты выучишь. Но ты их забудешь через год. Я тебе точно говорю. Когда ты это выполняешь в своей жизни, вот тогда ты это помнишь. Поэтому, возлюбленные мои соработники, братья и сестры, давайте питаться духовно, давайте исполнять заповеди, давайте понимать вот просто для себя, в чем воля Бога и как ее можно исполнить. Исходя из того, в какой общине мы находимся, какое видение у нас общее есть в этой общине, какие дары преобладают в этой общине. Давайте вместе исполним наше призвание, и пусть Бог благословит нас в этом. Аминь.